Глава вторая. Мое второе утро в новом замке началось весьма неожиданно. Меня разбудили крики, доносящиеся со стороны ворот замка. Интересно, кто это там такой отважный, что решил разбудить меня с утра пораньше? И, похоже, я скоро получу ответ на свой вопрос, понял я, едва услышав громкие шаги возле своей двери. «Господин барон, там вас очень хотят видеть у ворот замка. Это маг!» «Так что мы не пускаем его внутрь, без вашего распоряжения», — кратко доложил ворвавшийся внутрь солдат. «Эх, и чего ему тут? Надо с утра пораньше». «Пока не впускайте его, я скоро приду», — позевывая, ответил я и начал вставать с кровати. «Есть», — ответил он мне и тут же удалился. Мне же оставалось только одеться и выйти наружу. Стоило посмотреть, что это за маг ко мне заявился. Спустившись вниз, моему взору предстал отряд воинов во главе с расфуфыренным мужиком с рыжей бородой, стоявший прямо за решеткой ворот. Он ругался и регулярно зажигал на своей руке огненный шар, впрочем, быстро его гася, не решаясь атаковать. Везет же мне в последнее время на огненных магов. Впрочем, это не особо удивительно, почему-то их было всегда больше, чем магов других направлений. «Живо впустили меня внутрь и позвали сюда этого новоявленного баронишку!» Чуть ли не брызжа слюной, кричал он. «Ну вот он и я перед тобой. И чего тебе здесь понадобилось?» Постарался я перейти на его стиль речи. По-видимому, нормального разговора у нас не получится. «Мальчишка!» – удивился он. «Свали отсюда и позови своего господина!» «Я есть господин этих земель!» «Так что, если есть что сказать мне, то говори, пока я не пустил тебя и твой дохленький отрядик на лоскутки за неуважение!» Перешел я на более суровый тон. «Конечно, недооценка меня — это хорошо, значит, в сражении у меня будет больше шансов победить. Но вот сейчас он начал меня раздражать». «А? Карлик, что ли? Да неважно, в принципе. Ты захватил замок моего друга и убил его!» «Так что я требую, чтобы ты сейчас же освободил его и выплатил Виру за убийство. Иначе я просто уничтожу тебя!» — закричал он. «А кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать?» — удивился я его предложению. «Я барон Эл-Касар. И уж поверь, сил мне хватит, чтобы уничтожить тебя в случае несогласия!» Гордо вздернул он голову, и я вспомнил его имя. Похоже, это был барон немного севернее меня. «Похоже, вы не поняли. Барон Кельцер вероломно хотел напасть на моего друга, барона Больда, так что мы вполне законно истребили угрозу. А мое баронство признали барона Больд, Тонг и также новоявленный барон Ред». Попытался я воззвать голос его разума и показать, что связываться с нами всеми будет просто невыгодно. «Да плевать мне на их мнение. Тонг – старая развалюха. Ред, как я слышал, еще довольно молод. Но Больд не особо сильный маг. К тому же я выступлю не один. Наш союз баронов тоже выступит против вас». Рассмеялся он. «Кельцер был сильным магом, но даже находясь в месте концентрации своей силы, он был убит лично мной. Не стоит вам ввязываться в напрасный бой, который наверняка закончится для вас поражением и огромными потерями», — попытался я надавить на личную силу. «По сравнению со мной ты ничто. И Кельцер тоже был слабаком, раз проиграл тебе. Значит, это твой выбор. Что ж, не пожалей потом о нем». Выругался он и, развернув лошадь, отправился прочь от моего замка. После его удаления все облегченно выдохнули. Все же нахождение враждебного мага неподалеку не вызывает приятных эмоций. Впрочем, навредить он нам не смог бы. С таким малым отрядом он просто не смог бы захватить наш замок. В этот момент из замка вышел Артур и направился в нашу сторону. «Эй, что здесь происходит?» — удивленно спросил он, позевывая. «Эх, а ты очень быстрый», — вздохнул я и кратко рассказал произошедшее. Вряд ли он был действительно другом Кельцеру. А вот, услышав про захват его замка, по-видимому, решил попытаться нахрапом захватить его. Видимо, надеясь на твою неопытность. Да и слухи о нем ходят не очень хорошие. Вот и связываться с ним мало кто захочет. Позиции у нас сейчас довольно шаткие, так что план вполне мог бы сработать. Теперь стоит быть осторожнее. Надо будет послать новость Больду и Тонгу», — сделал вывод Артур из услышанного. Но увидев меня, он не узнал, что именно я барон, «Значит, надеялся увидеть кого-то постарше», — указал я ему на маленькое несоответствие. «Ну, тут либо он просто не успел узнать про тебя, либо пытался таким образом разозлить тебя. Похоже, он действительно принял тебя за карлика, что вполне логично. А карлики крайне остро реагируют на сравнение их с детьми», — предположил он. «Ну, такое вполне возможно. Значит, стоит ускорить набор воинов и усилить дозоры. Не хотелось бы ввязываться в этот бессмысленный для нас конфликт. По крайней мере, сейчас. Но ничего не поделаешь. Похоже, от нас они не отстанут», почувствовав легкую добычу. Вздохнул я. «Ладно. Стоит заняться и текущими делами. Что ты планировал на сегодня?» Спросил он. «Надо бы разобраться с финансами. Стоит узнать, что оставил нам Кельцер. Но сначала найти книгу учета. Вроде я видел ее в кабинете». Ответил я, направляясь внутрь замка. Найдя необходимую мне книгу, я принялся за ее тщательное изучение. Я, конечно, не экономист, но следить за своими деньгами привык с детства. И, конечно же, узнать, сколько мне будет приносить это баронство, следовало пораньше. А то, возможно, и такое, что Кельцер мог жить в долг, тратя больше денег, чем приносило баронство. Такие случаи далеко не редкость, особенно если человек не стремится разбираться в своих доходах. На первый взгляд все было вполне нормально. Общая прибыль составляла примерно 500 золотых в год. Основные доходы шли с налогов местных деревень, железной шахты, а также большого количества полей, принадлежащих самому барону. Впрочем, последний пункт был наименее прибыльным, что было крайне странно, учитывая площади этих земель. Сама земля тут была довольно плодородной, так что проблем не должно быть. Впрочем, уточнив этот вопрос, мне удалось понять причину. Она оказалась вполне банальной. На этих полях обычно работали крестьяне из окрестных деревень, выполняя свои обязанности перед господином. Они явно работали спустя рукава, не стремясь получить хороший урожай, а лишь побыстрее отработать свою повинность. С этим нужно будет что-то решать. Основной же статьей трат вполне ожидаемо стала армия. Так было во все времена. Если не хочешь кормить чужую армию, то стоит хорошо кормить свою. Дальше шло жалование слугам, закупка продуктов и прочее. Если жалованием солдатам все было вполне ожидаемо, то вот стоимость продуктов меня неприятно удивила. Я ведь бывал на рынке в ближайшем городе и успел оценить стоимость многих товаров, и в первую очередь еды. Ее закупочная цена в учетной книге раза в 4 превышала стоимость на рынке. А ведь это город. Цены на продукты там явно выше, чем напрямую в деревне. Да если еще учесть оптовые закупки, то цена должна была упасть еще ниже, ведь объемы закупок были далеко не маленькие. Питание солдат ведь тоже ложилось на плечи господина. И тут оставалось два варианта. Либо Кельцер совсем не разбирался в ценах, и его обманывали продавцы, либо же закупками занимался кто-то другой, и уже он обманывал Кельцера, ложа избыток себе в карман. Стоило это проверить. «Велите найти мне человека, отвечающего за финансы и закупки Кельцера», приказал я солдатам, вызванным ко мне в кабинет. Ждать пришлось не слишком долго. Все же бывшую прислугу не выпускали из-под наблюдения, так что сбежать никто не смог бы. Передо мной предстал полноватый мужичок с залысиной. Он мне сразу не понравился своими заискиваниями, и чем-то он мне напоминал крысу. «Господин, рад вас видеть! Я был казначеем у прежнего барона и с радостью послужу вам!» Склонился передо мной этот человек. «Значит, это ты казначей? Что ж, расскажи мне тогда о своей деятельности. Что же ты сделал хорошего для баронства?» Хмыкнул я. «Господин, я верой и правдой служил барону, приумножая его богатство. Доход за прошлый год благодаря мне составил 536 золотых монет. Это очень приличная сумма. Даже у ваших соседей доход немного меньше», — начал воодушевленно рассказывать он. «Значит, ты знаешь доход наших соседей, и наверняка они знают наш?» — удивился я. «Похоже, стоит предупредить своих соседей о возможном сговоре казначеев». «Все казначеи общаются между собой, и мне удалось разговорить их. Я же сам ничего им не рассказал», — начал оправдываться он. «Тогда расскажи-ка мне, если ты так стараешься приумножить богатство, то почему цены на закупку продуктов раза в 4 превышают цены в городе? Или ты приумножаешь только свои богатства?» — — хмыкнул я. «Господин, я закупал только лучшие продукты у самых лучших поставщиков, поэтому и цены слегка повыше. Но оно того стоит, поверьте мне!» Начал он потеть, выдумывая отговорки на ходу. «А скажи-ка мне, сколько тебе платили жалования и сколько лет ты уже работаешь тут?» — спросил я. 10 золотых в год. Я работаю тут уже 10 лет», — ответил он, удивившись, что я не стал развивать дальше тему кражи. «Вот и хорошо. Ким, пошли-ка солдат на обыск дома господина казначея. Посмотрим, сколько денег он там припрятал», — приказал я. «Так точно, сейчас сделаем», — ухмыльнулся мой товарищ и удалился. «Господин, за что? Там только мои деньги, заработанные честным трудом!» Взмолился он, встав на колени. «Вот мы и посмотрим, сколько их у тебя. 10 лет по 10 золотых, это получается, ты заработал 1000 золотых за это время. Вот мы и сравним количество золота, что есть, с тем, что должно быть». Усмехнулся я, жестом заставив заткнуть ему рот. Я, конечно, предполагал, что он мог заработанные деньги приумножать. Но и это я тоже учту. Обвинять человека только из-за наличия у него денег – неправильно. Однако количество денег скажет о многом. Все же есть предел, который обычный человек может заработать или приумножить накопление своим трудом. Очень часто подобные ему хранят все украденные деньги именно дома, боясь относить их в банк. Думаю, и он из таких же. Впрочем, если я ошибаюсь, то буду только рад. И сам извинюсь перед ним. Пока солдаты обыскивали его дом, я продолжил изучение учетной книги. Но вскоре они вернулись с улыбающимся во все зубы Кимом. «Крис, тут 2357 золотых монет». Выставил он передо мной увесистый сундучок. «Больше ничего не было?» — повторил я его улыбку. «Еще несколько мешков серебряных и медных монет. Мы их притащили в замок, но пересчитывать уже не стали», — ответил он. «Какой ты, оказывается, хороший казначей. Имея 1000 монет, смог заработать 2000 золотых. Масштабы твоей деятельности поражают. Странно, что ты не сбежал с такими деньгами уже давно. Видимо, желание украсть еще больше победило. Дайте ему говорить», — произнес я, посмотрев на казначея. «Простите, господин бес, попутал», — взмолился он, упав на колени. «Значит так, если расскажешь все свои схемы, сдашь все деньги, которые у тебя не нашли, и своих подельников, то отделаешься отрубленной рукой за воровство. Не согласишься? Я просто казню тебя и всю твою семью», — перешел я на серьезный тон. «Конечно, господин, я все сделаю. Расскажу все, что вы захотите», — поспешил он тут же согласиться. «Вот и хорошо. Уведите его, и пусть все расскажет. И вечером соберите народ на площади перед замком. Нужно сдержать обещание. А будет это отрубание руки или головы, зависит лишь от того, что ты расскажешь», — глянул я на казначея, отчего тот весь затрясся. Время до назначенного мной времени прошло довольно быстро, и, похоже, все уже собрались, ожидая предстоящее зрелище. «Ким, он достаточно рассказал?» — спросил я, когда пересекся с ним, спускаясь вниз. «Ел как соловей. Но, думаю, ему еще есть что сказать. Да и его связи, думаю, могут быть нам полезны», — усмехнулся он. «Хорошо. Ведите его тогда на площадь», — кивнул я. Выйдя на импровизированный помост, по-видимому, сооруженный на скорую руку, я решил сказать речь, чтобы до всех донести вину этого человека. «Сегодня мы все здесь собрались, чтобы засвидетельствовать наказание этого человека. Думаю, многие его уже знают. Это бывший казначей баронства. Я, конечно, знал, что все казначеи воруют, но масштабы его воровства превысили все пределы разумности. А я крайне не люблю людей, которые крадут у меня. Возможно, вы тогда скажете, что воровал-то он не у меня, а у Кельцера, моего покойного врага. Но это ничего не меняет. Все имущество Кельцера сейчас принадлежит мне. А значит, и то, что он своровал у него, тоже должно было принадлежать мне. За такое должно быть одно наказание – смерть», — постарался я донести до всех свою речь. Раздался радостный гул в толпе, а казначей чуть не упал в обморок от такой новости. Похоже, такое развлечение они любят. Впрочем, так радовать их сейчас я не собирался. Но все же я милостив. И приняв во внимание все смягчающие обстоятельства, я решил ограничиться более легким наказанием. Он будет лишен своей левой руки, произнес я. Гул голосов слегка уменьшился. Но, похоже, даже такое наказание было для них интересно. «Подведите осужденного!» – махнул я рукой. На приближающегося казначея было трудно смотреть. Хоть он и пришел в себя, поняв, что убивать его сегодня не будут, но страх остался. Выпустив тени своей руки, я преобразовал ее в клинок и резким движением отсек его левую руку. Она упала наземь, а кровь тут же хлынула из обрубка. Казначей закричал, впрочем, стоявший неподалеку человек тут же прижег место среза раскаленной железкой, и крик казначея лишь усилился. Запахло жареным мясом. «Запомните этот момент! Я буду и впредь лично наказывать людей, причинивших вред мне или моему имуществу!» Крикнул я, развеивая теневой клинок. На что толпа лишь радостно закричала. Все же не зря раньше говорили, что толпе требуется хлеб и зрелище. И если с едой тут было все в порядке, то зрелищ явно не хватало. И вот такие наказания были одним из самых популярных. Закончив с этим, я поспешил вернуться в свой кабинет, где меня уже ждал Артур. «Крис, ты уверен, что тебе стоило именно самому делать это? Для такого же есть палачи?» – обеспокоенно спросил он. «Да, тот, кто выносит приговор, должен сам исполнять его. По крайней мере, в случаях, связанных напрямую со мной. Всякой мелочью я заниматься не буду. Но если человек украл такие огромные деньги, по сути, у меня, то я должен был все сделать сам», — ответил я, садясь в кресло. «Ну, тебе, конечно, это решать, но я бы не стал делать такое сам. В битве это одно, вот так, перед всеми. Это совсем по-другому», — вздохнул он, сделав глоток из кубка в руке. «Из-за моего возраста тут многие меня недооценивают и будут думать, что творить можно многое. Никто не накажет. Стоило пресечь такие мысли сразу же. И тебе стоит поступить так же. Все же ты тоже в их глазах еще крайне молод. Тем более твой казначей, как я слышал, тоже подворовывает нещадно», — объяснил я. «Может, ты прав, но это сложно», — вновь горько вздохнул он. Обсудив вопросы финансов его баронства и передав сказанное моим казначеям, мы закончили этот день. Вскоре ему предстоит решать похожие проблемы у себя. Пока же ему стоило как можно быстрее послать весть в свой замок, чтобы задержали казначея. Иначе, услышав о произошедшем здесь, он постарается сбежать вместе со всем награбленным. Ну а потом стоило отправляться спать.